Яр Эльтеррус. Элианская империя 4. Гнев императора. Книга 1. Незваные гости. Тревожные сполохи. «Ах ты, скотина остроухая!» Бешеный орочий рев заставил задремавшего было Санти приоткрыть один глаз. «Я тебе порисую. Сейчас ты у меня по ушам схлопочешь, художник недоделанный!» Мимо проскользнул хохочущий Тинувель, явно учинивший только что какую-то шкоду. За ним, с палкой в руках, несся разъяренный до белого коленя Храт и крыл наглого эльфа последними словами. Орк выглядел как-то странно, непривычно. Что-то в его внешности было не так. Сперва скоморох не понял, что именно. И только через мгновение осознал, что щеки и лоб Храта покрыты мелкими белыми цветочками. Не выдержав такой картины, Санти расхохотался, куда и сон делся. Надо признать, Тинувель позабавился от души. Видимо, подловил момент, когда Храт спал, и разрисовал его. — Хватит вам, обормоты! — рявкнул появившийся на пороге Лек. — А то сейчас тренировку устрою, растил много. Но тут он увидел орков в цветочек и от смеха сполз по стене на пол, отчего Храт взъярился еще больше. Он снова попытался отловить Тинувеля, загнав того в угол, но эльф сделал двойное сальто и, перелетев через преследователя, состроил ему по дороге козу. — Хватит вам! — простонал изнемогающий от хохота горец. — Ну, делать нечего, что ли, императоров или кто, дархотово отродье? — Ты... «Смотри, чего он со мной сделал, Лек!» Едва не плакал от обиды Храт. «Ну, разрисовал!» — отозвался из противоположного угла зала Тинувель. «И что тут такого?» «Я вот тебя разрисую!» — опять озверел орк. «Вот этой палкой, да в полосочку!» «Хватит!» — я сказал. Рявкнул успокоившийся Лек. «А что у вас тут происходит?» — высунулся из двери спальни сонный Аннет. «Почему спать не даете, заразы?» В этот момент он тоже обратил внимание на вид орка и заржал, как лошадь. Ну, совершенно непристойно для аристократа. Храт взбеленился окончательно, отшвырнул палку, выхватил из ножен меч ярости и ринулся на Тинувеля. Всем сразу стало не до смеха. Орка пришлось останавливать общими усилиями. А потом долго доказывать ему, что эльф не хотел ничего плохого, что он просто пошутил. Храт в ответ бурчал, что хотел бы пошутить. Так написал бы на лбу бранное слово, это простимо. А вот раскрашивать ни в чем не повинного спящего орка в цветочек непростимо и недостойно воина. И вообще, с друзьями так не поступают. Тинувель винился и просил прощения. — А, вот вы где, величество! — заставило императоров отвлечься недовольное ворчание Веркита. Повар выглядел сильно озабоченным, хотя и явно пытался остаться невозмутимым. Санти переглянулся с Леком и жестом попросил остальных замолчать. — Вас эльдары обыскались, — хмуро бросил Веркит и тяжело опустился на стул. — В Карвене неприятности. — В Карвене? — изумился Храт. — Так он же полностью блокирован нашими силами. Что там могло произойти? «Сейчас узнаете». В зал вошли двое эльдаров, оба карвенцы, Ксанх Таран и Меркат Остер, единственные обнаруженные среди пленных людей со светлыми аурами. Они долго не хотели принимать плащи рыцарей престола Элианской империи, но в конце концов все же согласились. Когда поняли, что император не желает их стране ничего плохого, что он только хочет вырвать ее из-под власти святош, а Ксханг с Меркатом и сами давно мечтали об этом, так и не свыкшись с кошмаром происходящего на родине. Первосвященники не успокоились и после поражения. Они продолжали поиск ереси, магии и нелояльности среди соотечественников. Ежедневно на площадях крупнейших городов Карвена загорялись костры, на которых жгли врагов Отечества и поганых колдунов, или иным образом казнили. Схватить могли любого и в любой момент. Мало того, была проведена насильственная мобилизация. Десятки тысяч мужчин, от безусых юнцов до древних старцев, загнали в казармы, где из них начали делать пушечное мясо. Первосвященники ежедневно ожидали вторжения элианских войск и намеревались остановить их, чего бы этого не стоило. Пусть враги увязнут в массе новобранцев, захлебнутся их кровью. Именно это и стало основной причиной, по которой Санти с товарищами еще не напали. Им не хотелось проливать слишком много крови ни в чем не повинных простых карвенцев. Лучше, наверное, было бы вырезать всю верхушку Карвена, но это оказалось невозможным. Первосвященники со своими подельниками прекрасно знали о возможностях эльдаров и не высовывались из тайных укрытий. Если удавалось узнать, где скрывается кто-нибудь из высокопоставленных святош, то туда без промедления телепортировалась группа невидимок, и слуга Божий отдавал единому свою грязную душу. Но такое случалось редко. «Доброе утро, Ваше Величество!» — поклонились эльдары. «Извините, что сразу не доложили о происходящем. Хотели сначала сами разобраться, но так ничего и не поняли». «А что случилось-то?» — спросил Санти, опускаясь в кресло. Остальные последовали его примеру, с интересом уставившись на Ксанха с Меркатом. «Кстати, садитесь. Ларта хотите?» «Не откажемся. Больше суток на ногах». «Так что произошло?» Не выдержал Олег, когда эльдары напились. «Множество, на первый взгляд, не связанных между собой событий», — ответил Ксанх. «Мелких, как будто. Но все вместе они сливаются в очень нехорошую картину». «Докладывай», — приказал Санти. Меркат покосился на не успевшего смыть с лица цветочки Храта, с трудом сдержал смех, но все-таки сдержал и заговорил. «Все началось около недели назад. Нам, от наших разведывательных судов, торговцев и рыбаков Урукхай, начали одно за другим поступать сообщения, что по всему побережью Карвена за одну ночь выросли некие странные серебристые башни на расстоянии не более 2 верст одна от другой. Я распорядился выяснить, что это такое, но...» «Что?» — наклонился вперед Нед. «Ничего не вышло», — скривился Эльдар. Судно, попытавшееся приблизиться к побережью ближе, чем на 0,5 версты, просто исчезло, бесследно, несмотря на присутствие на борту мага. Доклад, идущий через амулет связи, прервался после сообщения, что верхушка башни засветилась. После этого амулет не отзывался, что невозможно, если маг жив. После этого я решил отправить 2 идущих на некотором удалении друг от друга корабля. Экипаж заднего обязан был внимательно наблюдать за передним и в случае любого происшествия не идти на помощь, а тут же уходить. Полученные сведения ничего толком не прояснили, но заставили задуматься. Подробнее? Санти очень не понравилось услышанное.